Пустяки. Вечер. В квартире сумасшедшая тишина. Лишь из давно нечиненного крана монотонно капает вода, и через каждые полчаса заводится холодильник. Не такая уж тишина, если разобраться. Холодильник я купил с рук у малознакомых людей, уезжавших в другой город, и при этом до постыдного мелко торговался. Теперь он мстит мне за недостойное поведение. Холодильник — моя совесть. Особенно его непорочное внутреннее содержание. Время от времени в нем появляются головка сыра, бутылка молока, круг колбасы. Все это постепенно скисает, пропадает и, в конце концов, выбрасывается. Я пока не решил для себя наболевшего вопроса о хлебе насущном. Говорят, художник должен быть голодным. Но не всегда же. Что я делаю? Лежу на диване и вспоминаю не свою жизнь. Я вспоминаю, как умирал Пушкин. Что я знаю об этом? Что подчерпнул из литературоведческих работ, изложенных сухим протокольным языком, факты, события, даты. А Пушкин? Он сам, смертельно раненый, в тяжелом горячечном бреду. «Жизнь кончена», — говорил он, умирая, — «трудно дышать, давит». Это его последние слова. Его считали фрондером, баловнем судьбы, записным дуэлянтом. Для него были открыты двери модных салонов. Он легко добивался расположения женщин, ему покровительствовал император. О нем говорили как о недурном стихотворце, не лишенном дара небесного, авторе желчных эпиграмм. Россия была не готова к такому поэту, как Пушкин. Его убил Ферт, ничтожество, французик из Бордо, при молчаливом невмешательстве безликой массы. Всю жизнь ему было трудно дышать, но рядом не было никого, кому бы он мог признаться в этом. Опять заработал холодильник, и я вспомнил о квартплате. Это уже из моей жизни. 2 месяца я не платил за квартиру и, вероятно, не буду платить еще столько же. Я не могу представить себя в тоскливой очереди коммунальных платежей. Каждый раз, вставая в хвост очереди за неизменными старухами в выцветших болоньевых плащах и заполняя непостижимые квитанции, у меня создается ощущение, что мне выписывают проездное свидетельство на тот свет. Рано или поздно мне придется встать в эту очередь и лишний раз позавидовать тем, кто, скитаясь по съемным углам, уступает право на коммунальную очередь своим квартирным хозяйкам, тем, чье немудренное имущество легко умещается в 2 дорожных чемоданах. Я вспоминаю его, удивительного писателя. Он писал замечательные сценарии, но еще более замечательные он писал стихи. Писал легко и непринужденно. И никогда не печатал. Меняют люди адреса, переезжают, расстаются, но лишь осенние леса на белом свете остаются. И лишь через несколько лет после смерти, когда его стихи наконец опубликовали, мы узнали, что среди нас присутствовал большой поэт, о существовании которого почти никто не догадывался. Он был свободен от житейских дрязг и склок по поводу недостающего в получку червонца, мог позволить себе слоняться по московским улицам с расстроенной гитарой, ночевать где придется, и, может, оттого писал трепетно, мудро и невостребованно. У него была очень несерьезная для советского поэта фамилия — Шпаликов. Геннадий Шпаликов покончил с собой повесился на радиаторе парового отопления, предварительно заняв 3 рубля на шампанское и выпив его до дна. В 37 лет. Пушкинский возраст. Ученые, изучавшие генеалогическое древо Пушкина, определили, что он мог прожить долго, лет до 60, по крайней мере. А я не могу представить Пушкина безупречным старцем, избежавшим дуэли. За окном совсем темно, лишь слабый отблеск уличного фонаря освещает комнату. Можно включить торшер, осветить комнату и вернуться в действительность. Можно. Но, к счастью, у меня нет торшера. Говорят, Мартынов, узнав, что убил не поручика, а поэта Лермонтова, сошел с ума. И летчик, сбросивший бомбу на Хиросиму, тоже. Скорее всего, это не так, но я верю. Мы слепо верим в добро, хотя гораздо чаще сталкиваемся с жестокостью. Мы говорим: «Ну уж этот не подведет, не предаст», и беспомощно разводим руками после очередного предательства. Мы думаем, что познали жизнь до конца, и уходим, не познав. Нам кажется, что все еще можно исправить, а за нами уже спускаются ангелы. Скрипуче затарахтел проклятый холодильник. Когда он девственно пуст, то особенно вызывающе демонстрирует свое отношение ко мне. Он считает меня скрягой, я считаю себя художником. В конечном итоге прав окажется кто-то из нас. Моя мама в войну болела цингой. Бабушка служила раздатчицей в офицерской столовой, а мама болела цингой. До войны бабушка была пианисткой. Ее пальцы легко скользили по клавиатуре, брали немыслимые поднебесные аккорды. Она не могла представить в этих пальцах 2 теплые вареные картофелины, украденные из скудной порции того, кто завтра уйдет на фронт и, скорее всего, не вернется. А мама болела цингой. К началу войны маме исполнилось 8 лет. 4 года она простояла у снарядного конвейера. После школы стихов по госпиталям. Сейчас у нее женственные красивые руки актрисы, на которых отчетливо проступают синие вздутые вены, отпечаток войны. Я родился через 16 лет после войны, но мне кажется, что я был с мамой эти 4 года, прожил и пережил войну. Память тех лет отзывается во мне острой, неподслушанной болью. Скорее всего, я засну одетым, укрывшись шерстяным пледом и подоткнув подушку под голову. И хотя утром мне не придется одеваться, я все равно опоздаю на работу. В коридоре меня встретит начальник и непременно заметит: «Что, Васильев, опять опаздываете?» «Да, Виктор Алексеевич, опять», — виновато отвечу я. Такой диалог у нас происходит каждый день. Начальник прекрасно знает, что я не могу не опаздывать. Я, что он не может этого не заметить. Я зайду в отдел и сяду на свое рабочее место. С этого часа начнется моя жизнь. 1900 84-й год.